я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Михайловна? Да. Меня зовут Евгений, Банк Восточный, департамент взыскания. По задолженности по кредитной карте. По какой причине оплачиваете? Фамилию забыли сказать. Что? Вы забыли сказать свою фамилию. Веселов, моя фамилия. Угу. Значит так, Веселов. Платить не буду, все вопросы в судебном порядке. Так и запишем. Так и запишите. У вас все? Алло. Да. Ну, до свидания, раз у вас все. Слушаю вас. Пока-пока, что? Говорю. Пока. А, до свидания. Пока. Да. Я вас слышу. Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Михайловна, это вы? Это мы. А вы кто? Меня зовут Марина Львовна, я звоню из департамента взыскания Банка Восточный Экспресс. Скажите, по какой причине вы оплату не производите в Банке Восточном? Второй раз за день звоните. Второй я предыдущему звонящему уже все рассказывала. Причем? Вот. Чего? Чего? Причина, говорю, в чем? Я говорю, предыдущему звонящему уже все рассказала. Да нет, бросил трубку. Вы ничего не рассказал. Не врете? Да нет, это вы зачем-то обманываете. Я вижу все разговоры ваш сотрудником нашего банка. Ну, конечно. А я тоже помню, трубку. О чем у нас был разговор, и как ваша сотрудница сама долго не хотела вешать трубку, но потом смирилась со своей участью и все-таки ее повесила. Я надо было смириться с чем-то. Чего? Мне надо было с чем-то смириться. С участью со своей она смирилась и повесила трубку. А, и какая же у нее участь была? Повесить трубку. Л. Логика. Действительно, да, вот это участь трубку повесить. Да, да, да. В данный момент мы открыли, что вы сегодня или завтра до конца дня оплату произвели. А сумма к оплате у вас на данный момент составляет из-за того, что сегодня дает очередного ежемесячного платежа. Так, секунду. 15 600 рублей. Данная сумма сегодня или завтра до конца цифра. Предыдущий звонящий отвечал на эти вопросы. Но мне все равно, кому мы отвечали на эти вопросы. Предыдущий звонящий или еще предыдущий звонящий. Вы со мной сейчас разговариваете. И что? И вы, когда в магазин приходите, вам кассир вас спрашивает, оплачивать будете карты или наличными, вы говорите, да я там 5 дней назад уже предыдущему кассиру ответил на этот вопрос. Вопрос в том, что кассир так, что не вы? Ограничен в том, чтобы задавать мне не эти вопросы, а вы ограничены в количестве взаимодействия. Ну, мы тоже не ограничены. Вы, несмотря на это ограничение, его нарушили, звоните мне второй раз за день, о чем я вам любезно сообщила в начале диалога. Разумный сотрудник после этого, законопослушный гражданин, повесил бы просто трубку и не продолжал бы этот разговор. А мы будем с вами продолжать диалог. Ну, потому что вы незаконопослушные. А то, что вы это сказали, вы ничего не изменили. Ну как, вы законопослушные у нас? Я законопослушный, естественно. Да, а почему оплата тогда не производится? А вот на этот вопрос отвечал предыдущий звонящий. Да мне все равно, что вы делали предыдущий вам звонивший. Это уже все равно, что вы спрашиваете. Мы разговаривали с ней, мы разговаривали, что вы ей говорили. Учитывая комментарии, которые она указала после вашего с ней диалога, вы ей также ничего не сказали. Подождите, я же бросила трубку. Что-то вы забрались. Ну вот, потому что вы ничего ей не сказали, бросили трубку. А тут оказалось... Алло, здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте, говорю. Я слушаю вас. Лариса Викторовна? Вы кто? Денис Маркович, Восточный банк, отдел взыскания. Вы 25 дней уже на просроченной задолженности, довольно длительное время. По доступному кредиту Модис Карт Т4. Объясните, почему до сих пор денежные средства от вас не поступают? За фамилию свою помните? Еще раз, не расслышал. Вы помните свою фамилию? Розенберг, моя фамилия. Почему скрываете ее? Я не скрываю, я просто не обязан ее говорить. Обязаны. Вы меня можете не по фамилии называть, а по имени отчеству можете меня называть. Вы обязаны фамилию называть. Кто вам такое сказал? 230-й федеральный закон мне такое сказал. Угу. Согласны? По закону, по 309 статье, по 309 статье Гражданского кодекса, вы обязаны выполнять свои обязанности перед нашим банком. Обязаны выполнять свои обязанности, а вы обязаны фамилию называть. Я фамилию вам назвал, Розенберг Денис Маркович. Но вы, Розенберг, должны были в начале взаимодействия ее назвать. Хорошо, я исправился, вам назвал. Угу. Кто-то же, если бы еще извинились, вообще цены вам не было. Все вам лучше стало вам от этого? В тот же момент полегчало прям от сердца. Теперь объясняйте, почему не оплачиваете свой долг, почему обманываете банк? Не считаю нужным перед вами оправдываться. Почему обманываете банк, взяли деньги, не оплачиваете? Не считаю нужным перед вами оправдываться. Будем рассматривать как мошеннические действия. Фиолетово, что там рассматриваете? Будем передавать ваше дело сторонней организации, будут с вас принудительно... Да фиолетово. Принудительно сторонние организации? Это какие такие сторонние организации могут принудительно что-то взыскать? Стесняюсь спросить. Позже узнаете. А, понятно. Ну, вы если ляпаете, вы думаете хотя бы иногда, что вы говорите, чтобы не попадать в просак. Угу. Я всегда думаю, что я говорю. А, то есть это вы вот это ляпнули еще и подумав? Кошмар. Если бы вы не подумали. Я сказал, ляпаете вы. Нет, это вы ляпаете. Когда вы ляпаете то, что какие-то сторонние организации могут взыскать в принудительном порядке, это кроме как ляп не воспринимается мной. Потому что это чушь, ваше мнение. Я потому что свое это мнение чушь. Не отказываюсь. Чушь. Я вам говорю, с вы вас не в сможете любом аргументировать случае свое мнение. Вы не можете аргументировать свое мнение. Угу. Понимаете, в чем дело? Поэтому это ляп. Угу. Сумма 8500 рублей. До завтрашнего вечера должны поступить от вас. Ага. Даже не 8500, а следующий платеж вам еще банк присвоил. Угу. 14900 вам нужно внести до завтрашнего вечера. Угу. Когда? Сегодня, завтра будете носить? Никогда. Что вы мочите? Говорите, умеете? Мочите вы. Угу. Вот видите. Что вы смеетесь? Обманули банк, а вы смеетесь, понимаете? 25 дней уже. Да, 25 дней смеюсь над вами. Мошеннические действия выполняете. Вместо того, чтобы что-то там выполнять, я выбрала посмеяться над вами 25 дней. У вас уже негативные последствия идут. Рост штрафных санкций, как настоящий. И где же они мимо меня, видимо, идут? Поэтому 14900 вам нужно внести до завтрашнего вечера. Конечно, это совершенно не нужно. Звоните родственникам, своим знакомым, сами звоните, занимайте денежные средства. Какие ценные советы. Здорово, мне очень понравилось. У Светланы Викторовны звоните. Звоните, чтобы она вам заняла денежные средства. Все, хорошо. Или Тамаре Алексеевне звоните. Все, всем бегу звонить сразу же. Как только мы с вами договорим, сразу буду звонить. Хорошо. Вы трубку вешайте тогда, а то как я позвоню, вы линию занимаете. Значит, я повешу трубку после того, как вы скажете, сегодня-завтра вы оплатите 14. Никогда не оплачу. Почему? Жадная. Почему не оплатите? Вы взяли денежные средства. Вам жадная, потому что я же сказала. Не слышите? Что вы сказали? Нет, я не услышал. Ну, жадная, говорю. По дате звонка вы отказываетесь, даже не желаете в будущем пойти денежные средства свои. Да. И что это по дате задает мне? Хоть под запись, хоть под три записи. Будем передавать ваше дело под контроль в судебном порядке. Счастливого пути. Поэтому принудительно вам все равно придется это обязательно отдать банку. Банк свое всегда возвращает, имейте в виду. Хорошо. Также используется у вас кредитная история. История кредитная используется как у вас, так и у ваших детей. Ага. Что еще придумаете? В течение 10 лет не сможете... А родственники какого порядка? Первого, второго или третьего тоже? Вот моя троюродная сестра сможет кредит взять, как думаете? Нет, она не сможет. Не сможет, да? Ваши дети взять кредит. И дети не смогут, да. И троюродная сестра не сможет. А сосед мой сможет, сможет? Или на соседа тоже распространяется? Но если сосед ваш родственник, то тоже не сможет. А просто вот сосед. Ну, вы просто чушь говорите, вы говорите уже, давайте до максимума этот бред доведем. Наверное, сосед тоже не смог. А коллеги мои, наверное, тоже не смогут, да? У них тоже испортится кредитная история. Скажите, это демагогию прям профессионал вести. А вы профессионал врать. Смотрите, 218-й федеральный закон видели когда-нибудь? 218-й федеральный закон когда-нибудь вы видели в глаза? Ну, что в нем написано, если вы скажете, нет, не видел. Не видели? А на основании чего вы тогда вот эту ерунду говорите про родственников, которые кредит не могут взять, если вы закон в глаза не видели? 218-й закон, да, мы будем в бюро кредитных историй отправлять какие-то данные. Да, ради бога, отправляйте. Это вас законодательство обязывает это делать. Это не ваше желание, это вы обязаны делать. Только вопрос мой какой был? Помните, нет? Где вы там увидели, в 218-м федеральном законе, где вы видели про родственников что-то? Деточка. Это семейная кредитная история. Там нет формулировки «семейная кредитная история». Семейная кредитная история существует только в воспаленном мозгу сотрудников Банка Восточный. А по законодательству у нас кредитная история персональная. Открою вам большой-большой секрет. А 819-ю статью знаете гражданского кодекса? 819-ю тоже знаю, только какое она отношение имеет к семейной кредитной истории. Оно никакой кредитной истории никакое отношение не имеет. Ну а так а почему вы врете тогда про семейную кредитную историю? А почему вы не оплачиваете долг? А вы врете это почему? Вы думаете, вы мне сейчас... Почему вы уже нарушили две статьи? Вы думаете... Две статьи 819 и 9 вы нарушили. Почему? Угу. А вы тоже две статьи нарушили. Смотрите, вы 230-й федеральный закон нарушили и дважды... Чем нарушила я его? Первый раз вы его нарушили, когда в начале взаимодействия не сообщили мне свою фамилию, пытались ее скрыть. Второй раз вы нарушили, когда вы начали вводить меня как в заблуждение. Как я пытался ее скрыть, скажите? Ну, не называли, как я пытался значит, ее скрыть? Не называли, значит, скрывали, логично. Почему? Я по вашей очевидно, просьбе ее назвал, я ее но не вы обязаны были в начале взаимодействия. Я вам представился вот вы когда по имени представлялись, отчества, когда имя отчества, как имя отчества, вы когда называли? В федеральном законе не написано, что написано. Я сразу должен представляться по фамилии. Там написано, в начале взаимодействия, там написано это, написано. Вот видите, вот 230-й тоже не видели в глаза. Пожалуйста, если вы спрашиваете фамилию, я вам обязан. Нет, там не написано, что спрашиваете. Там написано, что вы в начале взаимодействия обязаны сообщить мне свою фамилию, имя, отчество. Это первое ваше нарушение. Второе ваше нарушение заключалось в том, что вы пытались вести меня в заблуждение относительно правовой природы наших с вами отношений. Вот когда вы про 218-й начали говорить про семейную кредитную историю, в тот самый момент вы нарушили 230-й федеральный закон относительно введения в заблуждение. Так что вы у нас с вами 2-2. Скажите, да, формат стандартный. А вы почему зарплату получаете, а кредит свой не оплачиваете? Да я же сказала, что жадная я. На себя любименькую трачу все денежки. Упиваюсь своей безнаказанностью. Жадность вам обернется другой стороной. Да я вам не верю. Вы смотрите, сколько раз пытались уже меня обмануть. Так что, что вам верить? Да не верьте, это ваше мнение. Пожалуйста, не верьте. Ну, и не верю. Еще вы меня обманули, когда говорили, что какие-то третьи лица могут в принудительном порядке с меня что-то взыскать. хотя не смогли, к сожалению, для вас аргументировать это как-то. Значит, можете внести 7,5 тысячи. А могу и не уносить. 7400 рублей. В течение 5 дней будете носить, нет? Да ничего не буду носить, я же говорила вам. Дополнительный номер, может, какой-то у вас появился? Может, рабочий, какой-то появился, но вам и этого хватит. Очень хорошо. Тогда отказ от погашения фиксирую, негативные последствия я до вас довел, ваше дело под контроль беру и отправляю в службу безопасности. Ну все, жду службу безопасности. С нетерпением. Когда лично к вам приедут, вы смеяться так не будете. Да что вы меня пугаете, что ли? Ну приедут, но скажут дай денег, я скажу не дам, закрою двери. Да перестаньте вы, господи. Вы не справились, так вы старшего брата позовете. Ну что это за глупости такие? Взрослый вроде мужик. Найдете сумму. Намного быстрее найти. Ну все, давайте тогда прекратим бессмысленное действие и передайте уже дело профессионалам. Вы не справились, пусть справится служба безопасности со мной. Хорошо, если вы так желаете, все. Все, я этого жажду. Всего доброго. Угу, счастливого пути, бесполезное существо. Куда? Нахрен. Куда мне? Нахрен, счастливого пути. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. А я же правильно дозвонился от Мира Гумаром? Да, вы кто? А я тоже представлюсь, то он звонок из кредит Европбанка России поступил сейчас. Меня зовут Покопенко Дмитрий Владимирович, старший специалист по мониторингу задолженности. Звоню вам по вопросу просрочки двух кредитов. Хотели обсудить ситуацию с их погашением. Понимаю, уже как-то планировали их сами закрывать? Нет. А с чем это связано, ваша позиция? Ну, то, что вы прямо отказываетесь. Это имеет какое-то значение? Ну, конечно, мы же вам выдали средства, теперь вы их не хотите возвращать по договору. Так, для вас имеет значение по какой причине? Ну, конечно, вы же отказываетесь отдавать. А какое это имеет значение? Как понять, какое? Прямое значение. Возможно быть какие-то основания у вас, почему вы не возвращаете деньги? Возможно, есть какие-то основания, возможно, их нет. Но, к сожалению, для вас в телефонном режиме я это обсуждать не намерена. Ну, почему? Потому что вы с какого номера сейчас мне звоните? IP-телефония банка, банк вправе использовать. IP-телефония банк вправе использовать абонентские номера. Абонентские номера. Закон о связи читали? Так вы, если бы тоже читали этот закон, то, соответственно, не задавали бы мне этот вопрос. Я вот именно, что я читала этот закон, именно поэтому я задаю вам этот вопрос. IP-телефония не абонентский номер. Я вам говорю, вот вы живете в Московской области. В чем у вас была трудность прийти к нам в отделение, раз уж вы не хотите общаться с телефоном? Да мне зачем? Это вы от меня что-то хотите, я от вас ничего не хочу. Мы вам предоставили средства, теперь вы говорите нам зачем. А теперь я говорю зачем. Понятно. То есть за чужой счет вы нажились, да, соответственно? Да, и счастливо живу дальше, да, да, да. Странная у вас позиция. Ну, ничего страшного, я как-нибудь переживу ваши оценки. Сомнительные. Что за оценки? Но вы когда сказали странная у вас позиция, вы дали оценку моей позиции. Я говорю, что я ваши оценки сомнительные, как-нибудь переживу. Господи, ну что, вам каждую фразу объяснять надо? Ну, просто возникает сомнение, что я не Финер или Маронер. Да мне фиолетово, возникает у вас там что-то или не возникает. Можете подтвердить личность? А вы мне свое можете подтвердить? Да, конечно. Каким образом? Я первый задал вопрос. Да мне фиолетово, первый или 17-й? Нет. Просто мне кажется, что это не наш клиент, и просто вы... Ну все, вешайте трубку, раз это не ваш клиент. А зачем вы тогда обманываете? Раз это не ваш клиент, вешайте трубку. Нет, я не пойму, зачем вы обманываете. Раз это не ваш клиент, вешайте трубку. Вы ответьте на вопрос. Да никто на ваши вопросы отвечать не намерен. Просто вы за человека разговариваете и пытаетесь обмануть нас, правильно? Я такого не говорила, это вы себе сами выдумали. Нет, ну я вам вопрос же задаю, правильно? Но я их игнорирую, правильно? Ну почему? Ну потому что не считаю нужным отвечать на вопросы неизвестно кого. Вы же себя никак не идентифицировали. Правильно? Ну, вообще-то я вам специально представился, чтобы вы понимали, с кем вы разговариваете. При звонке в банк могли соответствовать. А я могу представиться кем угодно. И чё? Ну, дальше. В принципе, возможно, вы так сейчас и делаете. Не исключено. Скорее всего, так оно и есть. Не исключено. И дальше что? Ничего, просто вы обманываете, соответственно, нас. У Тимосечка обманывают бедненького. Ну, не плохо. Не надо, ну не надо плакать только вот. Ну не ной только мне в трубку, ладно? Ну, просто смотрите, вы сейчас пытаетесь ввести в заблуждение банк, соответственно, ухудшая положение Венеры Лимаровны. Ага. Просто все же дальнейшие вопросы непосредственно, если будут разбирательства эти через судебные органы, они будут идти к ней. Ага. Ага. Соответственно. Ну, а вы то, что сейчас там шутите с сотрудниками банка и там пытаетесь высмеять нас со своей стороны, то есть вы просто усугубляете положение. Я каким понимаю, образом положение усугубляется от телефонных разговоров? Ну, скажите мне, пожалуйста. Идет полное как будто телефонные разговоры на что-то влияют. Что раз, я вам с вами говорю, можно конечно, разговаривать как угодно. Можно разговаривать конечно, с вами вежливо и отвечать на ваши вопросы. Можно вас слать лесом и не только лесом. Можно над вами смеяться. Можно делать все, что угодно. Это никоим образом никак не влияет на развитие ситуации. Я вам говорю, что идет полное бездействие, потому что нет никаких действий со стороны клиента. Так действие это действие. Вы каких действий ждете? Вы ждете денег. А разговоры не имеют никакого значения, я правильно? Говорю, человек сам не разговаривает, у него разговаривает третье лицо. Это кто вам клиента. Такое сказал? Ну вы представьтесь тогда полностью, чтобы я убедился, что это правильно, это именно наш человек. Потому что у меня возникает сомнение. Вот озвучьте дату рождения, месяц, год. Да вы не охренели ли, да. Юноша? Нет. Вы мне позвонили, ничего. Признались, что звоните с IP-телефонии, которая запрещена 230-м федеральным законом. Идентифицировать вас, деточка, как сотрудника банка в данный момент невозможно. И вы у меня требуете разглашения мной, неизвестно кому, персональных данных моих. Год да вы в своем ли уме? Ну хорошо. Ну, в принципе, они у нас просто все есть, как бы, ваши данные. Да, мне все равно, мошенники именно так бы и сказали, что у них все есть. Я вам говорю, вы же можете по горячей линии позвонить в банк. Все, вешайте трубку, я пошла звонить по горячей линии. Угу. По какому номеру будете звонить? Не, сейчас сейчас посмотрю, по какому номеру. А что я, как думаете, номера вашего банка знаю на память? Ну, серьезно? Ну, вот вы какие-то такие вопросы задаете, детские, я дурацкие говорю, и непонятные. Как будете идентифицировать? Вы запомнили, как меня зовут? У меня разговор записывается, переслушаю. Я не запоминаю имена таких, как вы. Хорошо. Мне кажется, что вы просто сейчас... Да креститесь, все, вешайте трубку, я пошла звонить по горячей линии. В чем проблема? Ну, просто, мне кажется, вводите заблуждение, чтобы уйти от ответа. Опять нытье вот это. Что там мужики что пошли? Ноет и ноет в трубку. Прямо ответьте и мне все. Фиолетово, что вам кажется? Ну, вот видите, вы уходите просто от ответов и говорите, что я ною. Я вам так вы и на самом вопросы. Деле ноете. Ну, мне кажется, я там не ною. Вы начинаете передразнивать людей. Да. Потому что вас слушать невозможно. Это противно и отвратительно. Но вы сказали, звоните по горячей линии. Я сказала, хорошо, я пошла звонить по горячей линии. Вы продолжаете тянуть разговор. Чего вы тянете-то? Сами бессмысленно, да, разговаривать? Ну, то есть все, вешайте трубку. То есть что вы Венера Лимаровна, соответственно. Ой, Лимаровна, какой олень, а? Так. Давайте вы будете придерживаться этики разговора и перестанете выражаться. Какая может быть этика в моем личном обычно. Разговоре? Это вы, во-первых, на работе, да? А я сижу дома и на что? Полке ровно и разговариваю так, как считаю нужным. Это раз. Общения. Во-вторых, где я выражалась, как вы выразились? Как вы выразились? Ну, вы просто пытаетесь меня как-то обозвать. Я просто не понимаю, я почему. Я пытаюсь как бы констатировать факт. С вами... На личности не переходи. Конечно, вы на работе, вы не имеете права этого делать. А я не на работе, я имею право разговаривать, как я хочу. Конечно. И дальше что? Ладно, хорошо. Все? До свидания. Счастливого пути. Знаете куда? Он тоже.